Глава вторая. «Каждый день он делал ей все больней», — сказал Сэм Флорес, выводя очередную душераздирающую картинку на огромный мультимедийный экран, светящийся прямо над столом для переговоров, «пока, наконец, не прикончил ее». У Билла были кое-какие догадки относительно продолжительности этого процесса, но он ужасно не хотел оказаться правым. Бюро отправило тело в отдел поведенческого анализа в Квантику. Криминалисты все отфотографировали и начали вскрытие. Флорес, специалист лаборатории, носящий очки с черной оправой, показывал ужасающие слайды, и огромные экраны в зале конференции ОПА мрачно сверкали. «Сколько она уже была мертва к тому времени, как мы ее обнаружили?» — спросил Билл. «Недолго», — ответил тот. «Возможно, с предыдущего вечера...» Рядом с Биллом сидел Спилберн, который вместе с ним прилетел в Квантику из Ярнела. Во главе стола сидел специальный агент Брент Мередит, шеф команды. Со своей широкоплечей угловатой фигурой, темной кожей и строгим лицом Мередит выглядел устрашающе. Однако Билла он не пугал, вовсе нет. Напротив, ему нравилось думать, что у них много общего. Они оба были опытными ветеранами. И оба это знали. Флорес показал серию крупных кадров ранений жертвы. «Раны слева были нанесены раньше», — прокомментировал он. «Те же, что справа, позднее. Некоторые за несколько часов или даже минут до того, как он задушил ее лентой. Видимо, он все более ожесточался за ту неделю или около того, что держал ее в плену. Перелом руки, вероятно, был последним, что он сделал, пока она была еще жива. Судя по однообразию ран, их нанес один человек», — отметил Мередит. «А исходя из растущего уровня агрессии, это мужчина. Что еще у вас есть?» «Поскольку волосы на ее голове уже начали расти, мы делаем вывод, что обрили ее за пару дней до убийства», — продолжал Флорес. «Парик сшит из кусочков других париков. Все дешевые. Контактные линзы, скорее всего, заказали по почте. И еще», — добавил он, обведя взглядом всех присутствующих и помедлив. «Она была вся обмазана вазелином!» Билл почувствовал, как напряжение в комнате возросло. «Вазелином?» — переспросил он. Флорес кивнул. «Но зачем?» — спросил Спилберн. Флорес пожал плечами. «Это вы должны узнать!» — ответил он. Билл вспомнил двух туристов, которых опрашивал за день до этого. Они ничем не помогли, мучаясь от разрывающего их нездорового любопытства и страха от увиденного. Они хотели поскорее вернуться домой, в Арлингтон, а у него не было оснований их задерживать. Опрошенная каждым присутствующим там полицейским, пара была тщательно предупреждена ничего не рассказывать о том, что видела. Мередит вздохнул и положил обе ладони на стол. «Отличная работа, Флорес!» — сказал он. Флорес выглядел благодарным за похвалу и, возможно, немного удивленным. Брент Мередит не привык раздавать комплименты. «Теперь агент Джеффрис», — повернулся к нему Мередит, — «расскажите нам вкратце о том, как это относится к вашему старому делу». Билл глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Чуть больше 6 месяцев назад», — начал он, — «а именно 16 декабря на ферме неподалеку от Даггента было обнаружено тело Эйлин Роджерс. Ответственными за расследование назначили меня и моего партнера, Райли Пейдж. Погода стояла очень холодная, и тело сильно замерзло. Было сложно сказать, сколько оно там пролежало. Как и точное время смерти. Флорес, покажи изображение». Флорес вернулся к слайдам. Экран разделился на две части, и во второй половине появилась новая серия фотографий. Обе жертвы были показаны рядом. Билл ахнул. Невероятно, но разница была лишь в том, что одно тело замерзло, а так оба они находились практически в одинаковой позе. Даже раны были нанесены почти в одни и те же места. У обеих женщин веки были жутким образом пришиты, держа глаза открытыми. Билл вздохнул. Фотографии оживили его воспоминания. Неважно, сколько времени он вел службу, вид каждой жертвы все равно причинял ему боль. Тело Роджерс было найдено в положении сидя, оно было облокочено на дерево. Продолжал Билл, его голос помрачнел. Что-то было продумано менее тщательно, без контактных линз и вазелина, но в основном все так же. Волосы Роджерс коротко острижены, хотя и не обриты. На голове похожий, сшитый из кусочков парик. Ее также задушили розовой лентой, а к ногам положили искусственную розу. Билл помедлил, ему не хотелось говорить о том, что он должен был сейчас сказать. «Нам с Пейдж не удалось раскрыть дело». Спилберн повернулся к нему. «В чем была проблема?» — спросил он. «Проще сказать, в чем не было проблемы», — возразил Билл чересчур резко. «Мы не могли продвинуться ни на сантиметр. У нас не было свидетелей. Семья жертвы не могла сказать ничего полезного. У Роджерс не было ни врагов, ни мужа, ни агрессивного парня. Не было ни одной причины, зачем кому-то могло понадобиться ее убивать. Было сразу понятно, что это висяк». Билл замолчал. В его голове крутились самые темные мысли. «Не надо!» На удивление мягко сказал Мередит. «Это не твоя вина! Ты не мог предотвратить новое убийство!» Билл был благодарен ему за доброту, но чувство вины его не оставило. Почему он не мог раскрыть дело раньше? А Райли? Он очень редко за все время работы попадал в тупик. В этот момент у Мередита зазвонил телефон, и он взял трубку. Одними из первых слов, произнесенных им, были «Вот черт!». Он повторил это еще несколько раз, а затем спросил: «Вы уверены, что это она?» Спустя паузу: «Было ли требование выкупа?» Он встал с кресла и вышел из зала, оставив троих мужчин молча сидеть в замешательстве. Через несколько минут он вернулся, как будто постаревшим. «Джентльмены, у нас чрезвычайный режим», — объявил он. «Мы получили информацию о личности вчерашней жертвы. Ее звали Реба Фрай». Билл охнул, будто его ткнули в живот. Он увидел шоки на лице Спилберна. Флорес, однако, выглядел недоуменным. «Могу я узнать, кто это?» — спросил он. «Ее девичья фамилия Ньюбро», — объяснил Мередит. «Она дочь государственного сенатора Митча Ньюбро, возможно, следующего губернатора Вирджинии». Флорес выдохнул. «Я не слышал об ее исчезновении», — сказал Спилберн. «О нем не заявляли официально», — ответил Мередит. «С ее отцом уже связались. И он, конечно же, думает, что мотивы политические или личные, или и те, и другие. Ему не важно, что 6 месяцев назад была другая жертва». Мередит покачал головой. «Сенатор сильно на это напирает», — добавил он. «Скоро прорвется лавина прессы. Он за этим лично проследит, чтобы заставить нас поторопиться с расследованием». Билл упал духом. Он терпеть не мог, когда что-то делалось за его спиной. Но это был как раз тот случай. В комнате повисло унылое молчание. Наконец Билл прочистил горло. «Нам понадобится помощь», — сказал он. Мередит повернулся к нему, и Билл встретил его ожесточившийся взгляд. Неожиданно Мередит нахмурился в беспокойстве и неодобрении. Он понял, к чему клонит Билл. «И она еще не готова», — ответил Мередит, точно зная, что Билл хочет привлечь ее. Билл вздохнул. «Сэр», — сказал он, — «она знает это дело лучше всех остальных, и нет никого умнее ее». После еще одной долгой паузы Билл собрался с духом и сказал то, что думал на самом деле. «Я думаю, что мы не справимся без нее». Мередит несколько раз постучал карандашом по листку бумаги. На его лице явно читалось желание быть где угодно, только не здесь. «Это неправильное решение», — сказал он. «Но если она расклеится, ответственность будет лежать на тебе». Он снова вздохнул. «Звони ей». Глава 3. Девочка-подросток открыла дверь с таким видом, будто собирается захлопнуть ее прямо перед лицом Билла, но вместо этого просто развернулась и молча ушла, оставив дверь открытой. Билл вошел. «Привет, Эприл!» — сказал он машинально. Дочь Райли, мрачная долговязая девочка 14 лет, с темными, как у матери, волосами и карими глазами, не отозвалась. Одетая лишь в футболку огромного размера, со всколоченными волосами, Эприл пошла в угол и рухнула на диван, безразличная ко всему, кроме своих наушников и мобильного. Билл в смущении остановился, не зная, что делать. По телефону Райли согласилась с ним встретиться, хоть и неохотно. Неужели она передумала? Билл осматривался, проходя по мрачному дому. Он пересек гостиную и увидел, что везде царит порядок, и все лежит на своих местах. Отличительная черта Райли. Однако он заметил и то, что шторы задернуты, а мебель покрыта тонким слоем пыли, что было совсем на нее не похоже. На книжной полке лежало несколько ярких триллеров в новеньких бумажных обложках, которые он подарил ей перед отпуском, надеясь, что они отвлекут ее от проблем. Ни на одной из книг упаковка не была вскрыта. Дурное предчувствие Билла усилилось. Это не та Райли, которую он знал. Может быть, Мередит был прав, может быть, ей нужно больше времени отдохнуть, а он неправильно делает, пытаясь вытащить ее раньше, чем она будет готова. Билл напряженно продолжал идти вглубь темного дома, и, повернув за угол, он обнаружил Райли, в одиночестве сидящую за столом на кухне, в домашнем халате и тапочках, с чашкой кофе перед ней. Она подняла на него глаза, и в них мелькнула вспышка смущения, как будто она забыла, что он должен был прийти. Однако она быстро скрыла его за слабой улыбкой и встала. Он сделал к ней шаг и обнял ее, а она слабо обняла его в ответ. В тапочках она была гораздо ниже него. От осознания того, как она похудела, его беспокойство усилилось. Он сел напротив нее за стол и изучающе оглядел. Волосы чистые, но не причесанные. Кажется, она уже несколько дней ходит в таком виде. Лицо выглядит изможденным, слишком бледным и старше, намного старше, чем было 5 недель назад, когда он в последний раз ее видел. Она выглядит так, будто прошла сквозь ад. Так и было. Он старался не думать о том, что с ней сделал тот убийца. Она отвела взгляд, и они продолжили сидеть в густой тишине. Перед приездом Билл был совершенно уверен, что придумает, что сказать ей, чтобы ее ободрить. Но сейчас он сидел погруженный в собственную печаль, так что слова не шли ему на ум. Он хотел бы видеть ее более крепкой, такой, какой она была прежде. Он быстро бросил конверт с бумагами о новом деле на полу стула, пока она не увидела. Теперь он не был уверен, что хочет его показать ей. Он начал думать, что визит сюда был ошибкой. Ей нужно больше времени, это очевидно. Честно говоря, сидя здесь вот так, он впервые почувствовал, что не уверен, что его постоянный партнер когда-нибудь вернется. «Кофе?» — спросила она. Он кожей ощущал, как ей некомфортно. Он покачал головой. Она выглядела очень хрупкой. Когда он навещал ее в больнице и даже после возвращения домой, это его пугало. Сможет ли она когда-нибудь забыть боль и ужас, которые ей пришлось пережить? Выбраться из глубины тьмы, в которой она провела столько времени? Это было на нее не похоже. Она всегда в каждом расследовании казалась неуязвимой. Но в последнем деле, в этом убийстве, все было не так. Билл это понимал. Тот тип был самым извращенным психопатом из всех, кого он когда-либо видел. И это еще мягко сказано.